Глава 54. Русская народная сказка без смысла и пощады. Начнем, пожалуй. Котов отхлебнул не водки, нет, горячего и достаточно приличного на вкус кофе. Нам его притащили под сердечную беседу по первой же просьбе. Может, все-таки не надо, взмолился я. Просто разбежимся и будем жить дальше. Не получится, печально покачал башкой тот. По крайней мере, у тебя. Это еще почему? Сейчас все объясню. Саня сделал еще глоток и одобрительно кивнул, поедавший его глазами позднего бальзаковского возраста красавицы за стойкой. Та просветлела лицом и радостно ускакала в подсобку. Слушаю, печально вздохнул я, и он негромко, чтобы соседей не отвлекать, начал. В некотором, то ли царстве, то ли государстве со столицей в городе Москве, жил да поживал один средней успешности предприниматель. В олигархе типа Чубайса не выбился, но и мелким толиком, пятаки сшибая, не крутился таким, блин, тоном. Мамы детям сказки перед сном рассказывают. Но потом, — голос его вдруг обрел казенную противность, — мужчине остро захотелось денег, и он, — пауза, скинул фирмы родному брату, а сам быстренько перебежал на государственную службу. Мудрый ход, согласился я, освежаясь кофейком, и сам бы туда поддался, дороже не вышел. Еще, возможно, варианты, утешил меня Котов. О чем это я? А, о службе. Так вот, она у нашего героя сразу же и задалась. Родные помогли, знакомые и прочие хорошие и близкие люди. Карьера взмыла вверх, как та ракета. За какие-то ничтожные 10 лет товарищ строевым шагом прошел путь от просто кого-то до ого-го кого. Занял приличное кресло в одной конторе с подчинением непосредственно Белому дому и начал жить не просто хорошо, а очень хорошо. И тут закончились деньги. Не понял. «Все просто», — пояснил Саня. «Брательник, которому доверили управление бизнесом, поступил с ним как истинно русский человек из анекдота. Пропил, а что пропить не получилось, просто просрал». «Грустно», — заметил я. «Но и это еще не все». Тоже без особой печали в голосе продолжил Котов. «Наш герой, как истинный европеец, свято верил в то, что деньги должны работать, поэтому свои личные средства частично вложил через подставных в строительный бизнес, частично употребил для игры на бирже», — покачал головой. «Бизнес этот, сам знаешь, несколько лет назад рухнул и до сих пор лежит». «А что с биржей?» — я, кажется, начал кое о чем догадываться. «А там он просто проигрался. В прошлом году вдрызг», — усмехнулся Саня, — «как лох первоходок в камере». И стало нашему герою совсем грустно, — подвел итог я. «Жалость-то какая! Были бы знакомы, не поленился бы лично выразить соболезнования и высказать слова поддержки». «А вы знакомы?» — и, наблюдая, как у меня отваливается челюсть, уточнил. «Заочно! Это ты у него статуэтки попер?» «О чем вы, гражданин?» — начальник сделал большие персидские глаза. «Я в жизни чужого не брал». «Век свободы не видать», — продолжил мысль тот. «Кстати, это тоже не исключается». «Не пугай», — я суеверно поплевал через левое плечо. «И в мыслях не было», — отмахнулся тот. «В общем, сделалось нашему герою так себе. Жалко, ну просто до слез соплями. А тут еще...» «Крым наш и весь мир на нас войной», — догадался я. «На Крым и прилегающие окрестности от Смоленска до Магадана нашему другу, как настоящему цареву-слуге, по большому счету глубоко», — допил кофе Котов. «Ну ты понял, то другое, просто одновременно захотелось очень много денег». «А с другой?» — поинтересовался я. «А с другой», — продолжил Саня, — «решил, что имеет на них право, и тут же удумал, как их раздобыть, и план разработал. Как самому, наверное, показалось вполне гениально. Решил, понимаешь, наш красавчик грабануть банк». «Банк тот самый», — догадался я, — зевнул. «Набившая скомину тема. Чиновники в России, оказывается, воруют. Какой пассаж?» «И чиновники, полковники, и даже уборщицы в Сколково», — утешил меня Котов. «И совсем не в том деле, какую человек должность занимает», — помолчал. «А с банком ты угадал. Хлопцу кто-то из близких донес, что в определенное время на его счетах окажется достаточно большая сумма». «Кто, интересно?» «Без особого интереса», — спросил я. «В данный момент меня тревожило совсем другое». «Полагаю, этого персонажа службы безопасности банка вычислит самостоятельно. Лично я...» — ткнул он себя в грудь пальцем толщиной с огурец. — Их работу работать не собираюсь, тут другое интересно. — Что именно? — Да то, что спереть планировалось где-то около 40 миллиардов евро. Но так, чтобы те, кто начнет искать, вскоре почти всю сумму нашли и возрадовались, а то, что не нашли, списали на утруску и усушку. — Почти это сколько? — Это все те же 40 ярдов, минус 1-2%. Может, 3, но никак не больше 4. — Погоди, 2, даже 1% от 40 миллиардов? Я потряс головой. Это же чертова пропасть бабок. — И в то же время сущая ерунда по сравнению с общей похищенной суммой, — уточнил Котов. — Остатки искали бы уже без прежнего энтузиазма. Могло бы и прокатить. — Ни хрена себе прокатить. Все никак не мог успокоиться я, как будто это мои кровные, честно заработанные, кто-то спереть задумал. — Да успокойся ты уже. — Успокоился, — кивнул я. — А что дальше? — А дальше, — все-таки налил Котов нам по малой капельке, — дальше вызвал этот деятель личного и особо доверенного помощника и поставил задачу. Это не умеют задачи ставить. — Точно. — Ну, а потом Саня поднял стаканчик на уровень глаз и слегка мне подмигнул. — Лихаем? — Компай, — отозвался я, в смысле Ганьбэй. А потом Котов с удовольствием понюхал ржаную корочку. Все пошло в точности, как истори ведется на Святой Руси, то есть как-то интересно. Помощник тот, что личный и особо доверенный, для начала старательно записал все указивки шефа, подстраховался, так сказать. И только после этого принялся действовать. Разыскал старого дружка, в институте вместе учились. Тот лихо шустрил в 90-е, обрисовал тему. Дружок немного подумал для приличия и согласился. Рискованный мужик, однако. Я покачал головой. «Не от хорошей мысли в жизни», — предположил Саня. Институтский приятель, в свою очередь, предложил поучаствовать бывшему напарнику, с которым впоследствии дорожки серьезно разошлись. Не понял. Тут и понимать нечего. В 90-е они вместе заколачивали бабки, в нулевые из-за них же и рассорились. Какое здесь ключевое слово? Бабки. Вот, удовлетворенно заметил Котов. И чтобы их подрубить, эти ребята решили опять поработать вместе, как и раньше. — И образовалось устойчивое преступное сообщество, — задумчиво проговорил я. — Что-то типа того. Эти двое поставили задачи собственным службам безопасности, достаточно неплохим, кстати. Те подключили на коммерческой основе знакомых ментов, которых теперь называют копами, и закрутилось. И тут я, — мрачно добавил я, — весь в... — Господа гусар, молчать! — хмыкнул Котов. — Касаемо тебя, неужто ты действительно подумал, что... уволившимся со службы и серьезным спецом никто не заинтересуется. Еще как тобой лично заинтересовались, рассмотрели со всех сторон под микроскопом, потом и на контакт вышли. Помнишь, как твой тезка еще раньше навещал тебя в военкомате? Угу. Так вот, по результатам беседы он сделал вывод о нецелесообразности использовать тебя в работе по специальности. Что так? Счел тебя слишком правильным и, не обижайся, примитивным. Еще один, — вздохнул я туда же. — О чем это ты? — Проехали. — Как скажешь, — Котов пожал плечами. — На чем мы остановились? — А, вспомнил. Полицаи сердечно попросили твоих старших оказать им услугу, предоставить в бессрочную аренду какого-нибудь ловкого паренька, который с замками при случае разберется и по вертикальной стенке залезть сможет. Того, которого не очень жалко. Старшие твои не стали жадничать и сдали тебя, такого хорошего. — Как стеклотару! — горько усмехнулся я. Сразу тезка вспомнился. Как он там, интересно, после всего совместно перенесенного? Не чужой вроде бы человек, хоть и сука изрядная. — Ага, — согласился тот. Ну, а потом работа закипела, как в песне поется. Одни принялись воровать, другие химичить со счетами, третьи, — развел руками, — приготовились зачищать вторых с первыми. Четвертые, в свою очередь, взяли на прицел третьих. В итоге, — горько усмехнулся я, — в живых должен был остаться только один. — Плюс-минус, — кивнул Котов. — Но случилась полная неразбериха, как при национальном русском бунте. Бессмысленным и беспощадным блеснул эрудицией я. — В результате чего? — Котов поправил несуществующее пенсне. — Нарисовалась целая группа товарищей, каждый из которых счел именно самого себя достойным обогащения и... — налил нам еще. — И на этом основании решил всех остальных кинуть. — Это как? — Элементарно. Оставить, как и планировалось, основную сумму на виду, чтобы сразу нашли и дальше копали не так глубоко. Некоторую часть отжать себе любимому, быстренько зачистить всех, кто рядом, или просто дать дёру, авось не поймают. Он хохотнул и покачал головой. Такое вот ограбление века а-ля Рюс. Весело, заметил я. Под это веселье собирались десятка два народу под нож пустить и пустили бы, если б сделал лицо значимым, органы не взяли ситуацию под контроль. Душа переполняется счастьем. Теперь уже я налил себе ему. Все хочу спросить, и никак не решусь. О коробочке уточнил Саня. Из-под конфеток и о том, что внутри. Точно. Забудь, вздохнул он, не так уж сейчас и важно, что там такого должно было быть. А то, что ты увидел, фуфло, и вообще количество лишних знаний обратно пропорционально качеству сна. Понятно, я помолчал. И что теперь? Как это что, удивился Котов? Теперь начинается действо под названием «Раздача слонов». Тот, кто все это удумал, о нем позже. Его помощник уже активно сотрудничает и глубоко раскаивается, поэтому, вероятно, пройдет свидетелем. В крайнем случае огребет совсем немного и условно. Из тех двоих бывших героев 90-х, один, как только запахло жареным, смекнул, что к чему, и тут же сбежал за кордон. Пойдет в деле паровозом. Второй, наоборот, хорошо подумал и быстренько побежал сдаваться, каяться и сотрудничать. Ему уготована судьба прицепного вагона ближе к концу состава. Светлое будущее всех остальных мне глубоко не интересно. Пусть ими МВД занимается. Заметил, как вытянулась моя физиономия, и поспешил добавить. «За исключением троих!» «Продолжай. Твой тезка, тот еще уродец между нами, успел вовремя сориентироваться и подсуетиться, поэтому допросили, пожурили и отпустили. Дня два уже, небось, гуляет, свежим воздухом дышит, водку кушает». «Ну и хрен бы с ним. Твой друг по имени Гена, — отхлебнул Саня водички, — запросто может попасть под усиленное внимание компетентных органов, а внимание это, как правило, заканчивается арестом, судом и сроком. Ух ты! А может и так случится, что о нем напрочь забудут, и пусть себе дальше шустрит. Лучше бы так. От тебя зависит. Это как, удивленно спросил я, даже не успев испытать прилив законной гордости от того, что хоть что-то в этом мире зависит персонально от меня. Элементарно был ответ. «Подумай и правильно ответь». «На что?» «На предложение», — терпеливо, как инвалиду детства, — пояснил Саня. «Ну, тогда пока». «Куда ты?» — забеспокоился он. «Думать». «Даже горячего не попробуешь», — огорчился Котов. «Другой раз как-нибудь». И резко было стартовал, но тут прозвучало тихонько, так что соседи не расслышали, а они не слушали вовсе, заняты были всем коллективом. Били какого-то тощего длинного мужика с шеей, как у гуся. Тот что-то там на весь зал о политике, да демократии гундеть начал. Вот товарищи и принялись предельно корректно разъяснять, что здесь ему не Гайд-парк. Зато мне по ушам ударило. «Стоять, Штирлиц!» «Какой я тебе еще Штирлиц?» А вот об этом мы поговорим, и Котов сделал знак душечки за стойкой, чтобы несла уже горячее, и графинчики к нему.